Величавое и унизительное. В спокойное время, в особенности глухое летнее, газеты за отсутствием боевого материала готовы любое ничтожное происшествие преподнести в виде некоторой сенсации. Не будь войны, наполнившей телеграммами, статьями, корреспонденциями все столбцы, загадочное исчезновение Веры Клавдиевны Забугиной возбудило бы, несомненно, много толков. Во всяком случае, в продолжении 2-3 недель, а то и целого месяца, это была бы дежурная злоба дня. Казенные и частные пинкертоны занялись бы тщательным расследованием всей этой истории, и читающая публика осведомлялась бы ежедневно о ходе розысков. Но теперь, в эти грохочущие дни, когда мы двигались по Восточной Пруссии к Кёнигсбергу, французы отражали немцев на Марне, венгерская артиллерия громила Белград, и сотни тысяч обездоленных беженцев напоминали великое переселение народов, теперь все газеты поместили скромную, затерявшуюся среди жирных эффектных заглавий и кровавых животрепещущих новостей, скромную заметку петитом. Дочь действительного статского советника В.К. Забугина, жительствовавшая в меблированных комнатах «Северное сияние» на Вознесенском проспекте, исчезла в ночь с 29 на 30 августа. Она вышла из дома в 10 часов вечера и не возвращалась в течение 3 суток, не оставив по себе никаких следов. В последнее время Забугина служила конторщицей в Институте красоты госпожи Карнац на Большой Конюшенной улице. По словам госпожи Карнац, Забугина днем 29 августа почувствовала себя нездоровой. Госпожа Карнац отпустила ее ранее положенного времени. Больше исчезнувшая девушка на службу не являлась, и о дальнейшей ее судьбе никто ничего не может сказать. К розыску В.К. сыскной полиции приняты соответствующие меры. Можно полагать, что мы имеем дело с таинственным, ловко задуманным и спрятавшим концы в воду преступлением. Вот и все. Появившееся утром, уже к вечеру, затерялась самым основательным образом эта маленькая глухая заметка среди последних телеграмм со всех фронтов, до колониальных стычек в Центральной Африке включительно. Что ни день, десятки тысяч обездоленных семей, десятки тысяч убитых и раненых, цветущие города, превращенные в груды камней и пепелища, где уж тут помнить и думать о судьбе исчезнувшей девушки. Единственный человек опечален был глубоко и сильно случившимся. Это Лузиньян, король кипрский. Мучительно ломал он свою старую голову. Куда же в самом деле могла так надолго, не оставив по себе никакой весточки, запропасть его милая Корделия? Сначала мелькнуло даже, не уехала ли она, подгоняемая тоскою по любимом человеке, на позиции к Загорскому. Но Лузиньян тотчас же откинул эту мысль. Какой вздор! Во-первых, она исчезла более чем налегке. Так не ездят на фронт. А во-вторых, она предупредила бы его. Нет, здесь что-то другое, совсем другое, необъяснимое. Теряясь в самых невероятных и в то же время далеких от истины догадках, король кипрский сознавал лишь одно, что с исчезновением Забугиной, бог знает, вернется ли она, он остался одиноким, совсем одиноким и на белом свете, и в этом холодном каменном Петербурге, который всегда был ему чужим и чуждым, и где гримаса судьбы определила ему закончить свой, теперь уже недолгий, век. Девичья комната Веры наполнилась грубыми людьми, развязно стучали тяжелыми сапогами городовые, дворники, околоточные, отечественный пинкертон в потертом пальто, слоснящийся, утыканный рябинами физиономией. Все как полагается. У подъезда «Северного сияния» остановился мотор. Вышла богатая и крикливо одетая молодая особа в громадной шляпе. Особу сопровождал плотный краснолицый мужчина с бычачьим затылком, низким лбом, скуластой, с бульдожьей челюстью. Это Анна Клавдиевна Забугина и ее друг Колебанов, темная личность без определенных занятий. Он жил на ее счет и тратил деньги. Парочка вошла в комнату Веры. Околоточный спросил: виноват, имеете какое-либо отношение?» «К сожалению, да», — бросила ему Анна Клавдиевна. «К сожалению, да. Я имею несчастье быть сестрой этой непутевой, развратной девчонки. Что с нею, господин Охолоточный? Она убита, покончила с собою?» «Не могу знать, сударыня, еще неизвестно. К разысканию будут приняты все меры». «Никаких записок не оставила?» «Ничего-с, ровно ничего-с». «Пойдем, нам нечего делать больше в этих меблерашках», фыркнула Забугина, покидая вместе со своим кавалером комнату. На лестнице Анна тихо сказала Колебанову: «Видишь, сама судьба за нас. Она исчезла навсегда. Нам не страшны теперь никакие процессы». «Остается пожелать счастливой дороги на тот свет», — расхохотался Колебанов, сейчас более чем когда-нибудь похожий на бульдога. Парочка, подхваченная автомобилем, умчалась на морскую. Итак, Лузиньян, король кипрский, затосковал. И было отчего. За короткое время он лишился двух друзей. Поехал далеко на войну этот милый, изящный Загорский, и вот прошел какой-нибудь месяц, исчезла его Корделия. Осиротел старый Лузиньян. Дни за днями идут, а девушки нет как нет. И так фантастично ее внезапное исчезновение, что порой Лузиньян спрашивает себя: да полно, была ли на самом деле его Корделия, или, может быть, какой-то лучистый ласковый призрак, теперь сгинувший, смотрел на него ясными серо-голубыми глазами, так внимательно готовил ему вкусный кофе. И все больше мрачнел и уходил в себя Лузиньян. В своих четырех стенах он протяжно вздыхал, и нет-нет, повиснут на ресницах слезы. Он по целым дням сидел дома. Все чаще наведывалась к нему злая гостья подагра, и, сидя в кресле, закутав ноги в плед, неподвижный, сосредоточенный, с длинной седой гривою и успевший еще больше отрасти серебряной, всю грудь покрывавшей бородою, последний Лузиньян так походил на короля, изображаемого в детских сказках. Так он сидел однажды перед вечером. Осенние сумерки тихо, с обволакивающей мягкостью, лились в окно, так же бесшумно и медленно, как шевелились осенние думы в голове Лузиньяна. И вот стук в дверь вспугнул и эти прозрачные сумерки, и тихие думы. Страдальческая тень скользнула по крупным бледным, как благородная слоновая кость, чертам. Неужели опять за деньгами? Как это унизительно, и как он безволен, что не имеет в себе сил разом окончить все это. Давно уже. Давно ему надо было уйти вовремя со сцены. Актер в костюме и гриме, оставшийся посреди кулис, когда кругом пусто, погашены огни и нет никого, смешон и жалок. И тем смешнее еще, если он в порфире и короне. Но Лузиньян ошибся. На этот раз не за деньгами пришли. «Господин король!» Ах, это балаганное, терзающее уши «господин король!» «Вас какой-то адмирал спрашивает». «Меня?» Коридорный тычет продолговатую визитную карточку. «Илеодор Илеодорович Обрыдленко, адмирал». Это имя ничего не говорило Лузиньяну. Хотя, если вспомнить, он, кажется, встречал Обрыдленко в обществе, в том самом обществе, которое лет 15 назад гонялось за королем кипрским. Во всяком случае, теперь, когда, лишившись Загорского и своей Корделии, Лузиньян больше не видел порядочных людей, встреча с адмиралом сулила ему приятную беседу. Они с полуслова поймут друг друга, у них будет что вспомнить. Значит, еще не все забыли о существовании короля кипрского, не все похоронили его заживо. И вот Обрыдленко входит в орденах при кортике, Лузиньян делает движение приподняться. Ах, это проклятая подагра! Нет, ему решительно не знаком этот старый, с медвежьими глазками и свинцово-седой бородкою, адмирал. Обрыдленко с порога отвешивает низкий поклон. «Ваше Величество!» «Садитесь, адмирал, я очень рад вас видеть. Если не ошибаюсь, мы встречались». «Так точно, Ваше Величество.